Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Луиза Мэй Олкотт. «Маленькие женщины». Перевод с английского Юлии Змеевой. Читает Тутта Ларсен. Эпиграф. «Ступай же, книжица моя, и покажи, чем интересна и полезна ты, и что за тайны между строк твоих сокрыты. Открой их тем, кто тянется к добру, тем юным пилигримам, чьи старания их выведут на верную тропу. Им расскажи о милосердии, ведь с ним водить знакомство стоит с малых лет и следовать за ним тропой тернистой. Быть мудрыми и друга наставления учиться слышать и ценить учиться мир нынешний и к миру лучшему стремление». Адаптированные строки из Джона Баньяна. Часть первая. Глава первая. Игра в пилигримов. «Ну что за Рождество без подарков?» — проворчала Джо, лежа на ковре. «Быть бедной ужасно», — вздохнула Мэг, глядя на свое старое платье. «Несправедливо, что у каких-то девочек есть все, а у других ничего», — добавила малышка Эми, обиженно шмыгнув носом. «У нас есть папа, мама и мы», — спокойно заметила Бетта из своего уголка. Четыре юных личика, освещенные пламенем камина, просияли, услышав эти ободряющие слова. Но помрачнели снова, когда Джо удрученно добавила: «Нет у нас папы, и неизвестно еще, когда будет». Она не сказала «возможно, и никогда», но каждая из девочек в уме договорила эту фразу и подумала об отце, который был далеко, там, где шла война. На миг все замолчали. Затем Мэг переменившимся тоном проговорила: «Сами знаете, почему мама предложила обойтись без подарков на Рождество. Зима предстоит для всех трудная, и она считает, что нехорошо это — тратиться на удовольствие, когда нашим солдатам в армии так тяжело. Мы мало чем можем им помочь, но даже небольшая помощь пригодится. И мы должны радоваться, что вносим свою лепту. Вот только мне что-то совсем не радостно». С этими словами Мэг покачала головой, сокрушенно представив все красивые вещи, которые хотела бы получить в подарок. «Да разве наши крохи помогут целой армии? У нас же всего по доллару. Какой от этого прок? Я согласна обойтись без подарков от мамы и от вас, но на свои деньги хочу купить Ундину и Синтрама. Я так давно об этой книге мечтала», — сказала Джо, книжный червячок. «А я бы купила новые ноты», — тихо вздохнув, пробормотала Бет. Впрочем, ее никто не услышал, кроме щетки для золы да подставки для чайника. «А мне очень нужна новая коробка цветных карандашей», — решительно заявила Эми. «Мама ничего не говорила про наши собственные накопления. Она наверняка не хочет, чтобы мы пожертвовали все. Давайте купим, что хочется, и хоть немного порадуем себя. Мы так много трудились. Мы это заслужили», — воскликнула Джо, подняв ногу и разглядывая каблуки своих туфель. «Уж я-то точно заслужила. Целыми днями учу надоедливых детишек, а могла бы сидеть дома и горя не знать», — жалобно произнесла Мэг. «Знала бы ты, каково мне приходится», — перебила ее Джо. «Представь, что это за мука — часами сидеть взаперти с нервной, суетливой старушенцей, которая гоняет тебя туда-сюда, вечно недовольна и так тебя донимает, что впору выброситься из окна или зареветь. Ныть нехорошо, но по мне, так мытье посуды и уборка — худший в мире труд. Знали бы вы, как мне противно это занятие и как грубеют от него руки. Когда я сажусь за пианино после уборки, они меня совсем не слушаются». Бет взглянула на свои натруженные руки и вздохнула, на этот раз громко, так что ее услышали не только щетка для золы и подставка для чайника. «По-моему, всем вам грех жаловаться, ведь больше всего страдаю я!» — воскликнула Эми. «Мне одной приходится ходить в школу с задаваками, которые не дают мне проходу, если не выучила урок. Насмехаются над моими платьями, обзываются, потому что у меня нос картошкой, и перемывают косточки папе, потому что он не из толстопузов». «Ты верно имеешь в виду толстосумов?» — смеясь ответила Джо. «Что за прок быть толстопузом?» «Я имею в виду то, что имею, и твой сарказм мне ни к чему. Я, в отличие от некоторых, знаю много умных слов и работаю над расширением своего вокабуляра», — с достоинством парировала Эми. «Не ссорьтесь, девочки. А жаль все-таки, Джо, что мы больше не богаты, и папа потерял все свои деньги еще когда мы были маленькими. Подумать только, как хорошо мы жили бы сейчас, забот бы не знали», — вздохнула Мэг, которая еще помнила лучшие времена. «А не ты ли на днях говорила, что мы гораздо счастливее детей Кингов? Они такие дручуны и нытики, хоть и купаются в деньгах». «Говорила, Бет. И верно, мы счастливее. Хоть нам и приходится работать, мы не унываем. Мы дружная и веселая банда, как сказала бы Джо». «Джо так нехорошо выражается», — заметила Эми и с укором взглянула на долговязую фигуру, растянувшуюся на ковре. Джо немедленно села, сунула руки в карманы и принялась насвистывать. «Не свисти, Джо! Что ты как мальчишка?» «Именно поэтому и свищу». «Терпеть не могу грубых девчонок, которые ведут себя не как леди». «А я терпеть не могу изнеженных, жеманных кривляк». «Что вы как две кошки в одном мешке, девочки?» — вмешалась Бет, которой всякая ссора была ненавистна. Да с таким забавным выражением лица, что раскричавшиеся девочки прыснули и на время забыли о ссоре. «Вы, девчонки, обе хороши», — отчитала их Мэг, как и подобает старшей сестре. «Вот ты, Джозефина, уже взрослая. Пора тебе бросать свои мальчишеские замашки и учиться вести себя прилично. Пока ты была маленькой, тебе все прощали, но взгляни, какая ты теперь стала высокая, и волосы забираешь наверх. Негоже забывать о том, что ты юная леди». «Никакая я не леди. А если девочка становится леди, как только забирает волосы наверх, я буду носить два хвоста до 20 лет». Джо стянула сеточку и встряхнула пышной гривой каштановых волос. «Не хочу даже думать о том, что вырасту, и меня будут называть мисс Марч, и я стану носить длинные платья и выглядеть бледной, как хризантема. Мне и без того тяжело быть девчонкой, ведь я люблю мальчишеские игры, работу и замашки. Горе мне, что я не мальчик, тем более сейчас. Знали бы вы, как мне хочется отправиться на фронт и биться с врагом вместе с папой. А мне можно лишь сидеть дома и вязать, будто я сонная дряхлая кошелка». С этими словами Джо встряхнула синий армейский носок, который вязала, и спицы клацнули, как кастаньеты, а моток ниток покатился через всю комнату. «Бедняжка Джо, жаль тебя, но тут уж ничего не поделаешь. Зато имя у тебя мужское, и ты можешь притворяться нашим братиком», сказала Бет и погладила Джо по жестким волосам своей нежной рукой, прикосновение которой ни мытье посуды, ни уборка не могли сделать грубыми. «Что касается тебя, Эми, — продолжала Мэг, — ты слишком капризна и чопорна. Сейчас это кажется забавным, но погоди, будешь продолжать в том же духе, и вырастет из тебя жеманная надутая гусыня. Мне нравятся твои вежливые манеры и утонченная речь, но, бывает, ты слишком уж выпендриваешься. Твои умные словечки не лучше грубости Джо». «Если Джо у нас мальчишка, а Эми гусыня, то кто же я?» — спросила Бет, готовая выслушать мнение Мэг и на свой счет. «Ты у нас лапочка, и ничего больше», — ласково ответила Мэг, и никто не стал с ней спорить. Мышка, так называли Бет, была всеобщей любимицей. Поскольку нашим маленьким читателям и читательницам наверняка интересно, как выглядели девочки, о которых идет рассказ, мы сделаем небольшое отступление и нарисуем портреты четырех сестер, которые сидели и вязали в сумерках, пока за окном бесшумно падал декабрьский снег, а в доме весело потрескивал камин. Дом Марчи был старым и уютным, хотя ковер выцвел, а мебель в гостиной стояла самая простая. Стены украшала пара картин, полки в нишах были снизу доверху уставлены книгами, на подоконниках цвели хризантемы и морозник, и все вокруг было напитано безмятежной атмосферой домашнего уюта. Старшей из четырех сестер, Маргарет, исполнилось 16. Она была очень хорошенькой, пухлощёкой и белокожей, с большими глазами и пышными мягкими каштановыми волосами, пухлым ртом и белыми руками, которыми она очень гордилась. 15-летняя Джо отличалась очень высоким ростом и худобой. Смуглокожая, она напоминала жеребёнка, так как вечно не знала, куда деть свои длинные руки и ноги, которые очень ей мешали. Губы ее были всегда решительно поджаты, нос комично вздернут, а от проницательного взгляда серых глаз, который мог быть свирепым, насмешливым или задумчивым, казалось, ничего не укроется. Другая на ее месте гордилась бы своими длинными густыми волосами, но Джо обычно убирала их в сетку, чтобы не лезли в глаза. Джо сутулилась, ладони и стопы у нее были крупными, мужскими, а вид вечно растрепанный. Она явно испытывала неловкость от того, что становится взрослой, и не особо этому радовалась. Элизабет, или Бет, как все привыкли ее называть, исполнилось 13. Розовощёкая, с прямыми гладкими волосами и ясным взглядом, она отличалась застенчивостью, говорила тихо, и лицо имело спокойное, безмятежность которого мало что могло нарушить. Отец называл ее маленькой мисс Спокойствие. И это прозвище подходило ей идеально, ибо она жила в счастливом мирке, придуманном ею самой, выбираясь оттуда лишь изредка, чтобы встретиться с теми, кому доверяла и кого любила. Эми, хоть и была младше всех по возрасту, важничала больше остальных и считала себя весьма значительной персоной. Настоящая фарфоровая куколка с голубыми глазами и золотистыми кудряшками до плеч, белокожая и стройная, она всегда держалась, как подобает юной леди, и ни на миг не забывала о манерах. Что касается характеров сестер, нам еще предстоит познакомиться с ними поближе. Часы пробили 6. Бет вымила золу из камина и поставила перед ним поношенные домашние туфли, чтобы те согрелись к приходу матери. Взглянув на них, девочки сразу повеселели, радуясь скорому маминому возвращению. Все приободрились, готовясь ее встречать. Мэг закончила читать нотацию и зажгла лампу. Эми вскочила с кресла качалки без лишних напоминаний, а Джо мигом забыла об усталости, села у камина и подвинула туфли ближе к огню. «Совсем износились. Мамулику нужны новые». «Могу купить их на свой доллар», — предложила Бет. «Нет, лучше я», — воскликнула Эми. «Я старшая», — заговорила Мэг. Но Джо решительно перебила ее. «Пока папы нет, я в семье за мужчину, и я куплю туфли, потому что обещала отцу заботиться о мамочке, пока его не будет». «А давайте поступим так», — вмешалась Бет. «Пусть каждая из нас купит маме подарок на Рождество, а сами уж как-нибудь обойдемся без подарков». «Умница, Бет! И что мы ей купим?» — воскликнула Джо. Сестры посерьезнели и задумались. Мэг долго разглядывала свои красивые руки, а потом произнесла, точно руки подсказали ей эту идею. «Я куплю ей красивые перчатки». «А я — солдатские ботинки. Лучше подарка не придумаешь», — сказала Джо. «А я — носовые платки с обработанным краем», — проговорила Бет. «А я бутылочку одеколона. Мамулик любит одеколон, и стоит он недорого. Останется на мои карандаши», — добавила Эми. «А как мы вручим ей все эти вещи?» — спросила Мэг. «Завернем, выложим на стол и позовем ее. Она будет разворачивать свертки по очереди, а мы смотреть. Помните, как мы всегда праздновали дни рождения?» — спросила Джо. «Я так боялась, когда приходила моя очередь садиться на большой стул и надевать корону, а вы все входили строем, вручали мне подарки и по очереди целовали меня в щеку. Мне нравились и подарки, и поцелуи, но как же страшно мне было сидеть и открывать свертки, когда вы все смотрели на меня», — посетовала Бет, которая поджаривала хлеб для чаепития и вся раскраснелась от пламени. «Пусть мамулик думает, что мы покупаем подарки себе, а мы ее удивим. Давай сходим за покупками завтра после обеда, Мэг. Нам еще нужно готовиться к рождественскому спектаклю», — распорядилась Джо, маршируя по комнате. Она сцепила руки за спиной и высоко задрала нос. «Я, наверное, в последний раз играю в ваших спектаклях. Я уже слишком взрослая», — заметила Мэг, которой очень нравилось наряжаться и играть в театр, хотя она давно уже вышла из детского возраста. «Ты никогда не перестанешь в них играть, пока у тебя есть возможность расхаживать в белом платье с распущенными волосами и носить корону из фольги. К тому же ты наша лучшая актриса, и если ты покинешь сцену, театру конец», — сказала Джо. «А сейчас давайте репетировать. Выходи-ка, Эми, прогоним сцену обморока. Ты в ней совсем деревянная». «А что поделать? Я же никогда не видела, как падают в обморок. И не хочу грохнуться об пол, как мешок с картошкой, а потом ходить в синяках. Если бы я могла упасть изящно, я бы так и сделала. Но я не могу. Может, мне просто упасть в кресло? Может же героиня упасть в кресло, даже если ее подстрелили?» — спросила Эми, не обладавшая актерским талантом, зато умевшая громко визжать. Потому-то, собственно, ее и выбрали на роль жертвы главного злодея. «Попробуй сделать так. Сцепи руки, шатаясь, иди по комнате и вопи, что есть мочи. Спаси меня, Родриго, спаси меня!» Джо зашаталась и изобразила мелодраматичный вопль, от которого кровь стыла в жилах. Эми попробовала повторить за ней, вытянув перед собой абсолютно прямые руки и шагая на деревянных ногах, как марионетка, которую дергали за веревочки. Затем она взвизгнула так, будто ее укололи булавкой. Вопль страха и боли этот визг не напоминал нисколечко. Джо в отчаянии застонала, Мэг расхохоталась, а Бет так засмотрелась на происходящее, что сожгла тост. «Ты безнадежна, Эми. Постарайся играть как можно натуральнее, когда придет время. А если зрители будут смеяться, я тут ни при чем. Давай теперь ты, Мэг». Дальше все пошло как по маслу. Дон Педро без единой запинки произнес пламенную речь на две страницы, изобличая несправедливость этого мира. Ведьма Хейгар пробормотала страшное проклятие, склонившись над булькающим зельем с вареными жабами. Родриго сорвал с себя цепи, продемонстрировав невиданную силу, а Хьюго забился в мучительной агонии, зашедшись безумным хохотом «Ха-ха!» и потеряв рассудок не то от мышьяка, не то от угрызений совести. «Кажется, лучше пьесы у нас еще не было», — сказала Мэг, поднимаясь с пола и отряхивая локти. Она играла мертвого злодея. «И как тебе удается писать и ставить такие великолепные спектакли, Джо? Сам Шекспир бы тебе позавидовал», — воскликнула Бет, свято верившая, что ее сестры талантливы и гениальны во всем. «Не все они великолепны», — скромно отвечала Джо. «Оперная трагедия «Ведьмина проклятие» хороша, не спорю. Но мне бы хотелось поставить Макбета». «Ах, если бы у нас был люк, сквозь который появлялся бы призрак Банко! Я всегда мечтала разыграть сцену убийства». «Что вижу я перед собой? Кинжал!» — пробормотала Джо, закатив глаза и хватаясь за воздух, как знаменитый трагик, которого она однажды видела на сцене. «Нет, не кинжал, а вилку для жарки хлеба. И вместо хлеба Бет воткнула ее в мамину туфлю». «Вот она, сила искусства!» — воскликнула Мэг, и репетиция закончилась дружным смехом. «Рада, что вы веселитесь, девочки!» — раздался бодрый голос с порога, и актеры со зрителями повернулись к высокой женщине с ласковым лицом и участливым взглядом, который сразу располагал к себе любого. Пусть одета она была не слишком элегантно, но выглядела благородно. А уж девочки не сомневались, что под серой накидкой и старомодной шляпкой скрывается лучшая в мире мама. «Ну, птенчики мои, как вы сегодня? Я совсем заработалась. Столько посылок готовили к отправке, даже к обеду не успела. Кто-нибудь заходил, Бет? Мэг, как твоя простуда? Джо, выглядишь страшно усталой. Иди, поцелуй меня, кроха». Расспрашивая дочек о том о сём, миссис Марч сняла промокший плащ, надела теплые туфли и села в кресло, усадив Эми к себе на колени и приготовившись насладиться самым счастливым часом долгого напряженного дня. Девочки порхали по комнате и старались сделать все, чтобы маме было уютно. Мэг накрыла стол к чаю, Джо принесла хворост и расставила стулья, роняя, опрокидывая и громыхая всем, что попадалось ей под руку. Бет, как всегда тихая и сосредоточенная, шныряла между гостиной и кухней, а Эми сидела, сложив руки, и раздавала приказы. Наконец они собрались за столом, и миссис Марч, просияв, заявила: «После ужина у меня для вас сюрприз». Лица девочек разом осветились, точно луч света проглянул из-за туч. Бет захлопала в ладоши, хотя держала в руках печенье, а Джо отшвырнула салфетку и воскликнула: «Письмо! Письмо от папы! Ура!» «Да, длинное письмо с добрыми новостями. Он здоров и пишет, что зима обещает быть не такой тяжелой, как мы боялись. Он шлет свою любовь и лучшие пожелания к Рождеству и особое послание для вас, девочки». Миссис Марч похлопала себя по карману, будто там у нее лежало сокровище. «Тогда скорее доедайте, хватит оттопыривать мизинчик и ковыряться в тарелке, Эми!» — велела Джо, в спешке подавившись чаем и уронив хлеб на ковер маслом вниз. Бэджи больше не притронулась к еде, отошла в свой темный уголок в предвкушении предстоящей радости и стала ждать, пока остальные закончат ужинать. «Хорошо, что папа пошел служить капелланом, ведь иначе его бы в армию не взяли, а для строевой службы он слишком слаб здоровьем», — тепло проговорила Мэг. «А я могла бы пойти барабанщицей, как их там, маркитанткой или санитаркой, и была бы рядом, и помогала бы папе», — воскликнула Джо и сокрушенно простонала. «А я бы ни за что не стала спать в палатке. Есть всякие невкусности и пить из жестяной кружки», — вздохнула Эми. «Мамулик, когда же он вернется?» — дрогнувшим голосом спросила Бет. «Еще не скоро, милая моя. Если только не заболеет. Он останется и будет выполнять свой долг, покуда хватит сил. И мы не станем умолять его вернуться раньше, чем его отпустят. Идите же, будем читать письмо». Они слетелись к камину. Мать села в большое кресло, Бет расположилась у ее ног, Мэг и Эми примостились на подлокотниках, а Джо встала за спинкой, где никто не разглядел бы эмоций на ее лице. Случись ей расчувствоваться. А надо сказать, что в эти тяжелые времена трудно было не расчувствоваться, читая письма с фронта, особенно те, что присылали домой отцы. В этом письме почти ничего не говорилось о пережитых испытаниях, опасностях и тоске по родному дому. Письмо было светлым и полным надежды. В нем живо описывалась фронтовая жизнь, походы и военные новости. И лишь в конце автора переполняла отцовская любовь и желание скорее очутиться дома, где его ждали любимые дочери. «Передай им мою любовь и поцелуи. Скажи, что я думаю о них целые дни напролет. Молюсь за них ночью и утешаюсь лишь мыслью об их нежной привязанности». Год кажется слишком долгой разлукой. Но напомни девочкам, что в ожидании мы можем трудиться, чтобы тягостные дни не проходили понапрасну. Я знаю, что они помнят все мои наказы и будут любить тебя и исполнять свой долг, храбро сражаясь с внутренними демонами и одерживая над ними победу. Не сомневаюсь, что к моменту моего возвращения они вырастут в таких прекрасных людей, что я смогу еще сильнее любить их и гордиться своими маленькими женщинами. Когда миссис Марч дочитала эти строки, все девочки зашмыгали носами. Даже Джонни устыдилась крупной слезы, скатившейся с кончика ее носа, а Эми не побоялась испортить прическу, уткнувшись в материнское плечо и всхлипывая. «Какая же я эгоистка! Но я постараюсь стать лучше, обещаю, чтобы он не разочаровался во мне!» «Мы все постараемся», — воскликнула Мэг. «Я слишком много думаю о внешности и терпеть не могу работать, но я исправлюсь, обещаю». «А я постараюсь стать маленькой женщиной, как папа любит меня называть. Перестану быть необузданной грубиянкой и исполню свой долг здесь, а не буду проситься на фронт», — проговорила Джо и подумала, что обуздать свой темперамент в четырех стенах ей будет гораздо труднее, чем сражаться с повстанцами на юге. Бэджи промолчала, утерла слезы синим армейским носком и начала вязать с утроенным усердием, тем самым немедленно приступив к исполнению своего долга. А в глубине своей робкой маленькой души понадеялась стать той, кем хотел бы увидеть ее отец по окончании годового срока службы, когда они смогут, наконец, отпраздновать его счастливое возвращение. Миссис Марч нарушила молчание, последовавшее за словами Джо, бодро проговорив: «Помните, как в детстве вы играли в путешествие Пилигрима? Как же вы радовались, когда я разрешала вам взять свои мешочки с лоскутками и привязать их за спину, как котомки? Вы надевали шляпы, брали палки и бумажные свитки и бродили по дому от погреба до крыши, то есть шли из города разрушения в небесный град. А крышу украшали разными прелестными вещицами. Как же весело это было! Проходить мимо львов, сражаться с Саполеоном и идти через долину, населенную бесами! Мне нравился момент, когда котомки падали с наших плеч и катились вниз по лестнице», — заметила Мэг. «А мне, когда мы вылезали на плоскую крышу, где стояли наши цветы, деревца и красивые вещицы, и радостно пели на солнышке», — промолвила Бет и улыбнулась, согретая воспоминанием. «А я почти все забыла. Помню только, что боялась погреба и темного входа в него. Зато мне очень нравилось пить молоко с кексом на крыше. Не будь я совсем взрослой, то, пожалуй, сыграла бы в эту игру снова», — заметила Эми, решившая отвергнуть детские забавы в почтенном возрасте 12 лет. «Даже взрослые могут играть в эту игру, моя милая. Ведь в том или ином смысле мы играем в нее постоянно. Мы взваливаем себе на плечи ношу и видим перед собой дорогу. В сердцах наших тяга к добру, а счастье влечет нас вперед и помогает преодолеть многие беды и ошибки на пути к покою и безмятежности, которые и являются истинным небесным градом. Так что ступайте, мои маленькие пилигримы, и начните свой путь. Но не понарошку, а на самом деле. Посмотрим, как далеко вы сможете продвинуться на пути к небесному граду до папиного возвращения». «Правда, мама? А где же наши котомки?» — спросила Эми, которая все понимала буквально. «Кажется, каждая из вас только что сама сказала, что тяготит ее, кроме разве что Бет». «Бет ничего не тяготит?» — заметила миссис Марч. «Еще как тяготит. Моя ноша — немытая посуда и пыль. А еще я завидую девчонкам, у которых дома красивые новенькие пианино, и боюсь людей». Бет так забавно описала свою ношу, что всем захотелось рассмеяться, но никто не стал этого делать, чтобы ее не обидеть. «Так давайте постараемся», — задумчиво сказала Мэг. «Ведь путь пилигрима — всего лишь другое название для стремления к добру. И история христианина нам поможет. Ведь мы хоть и стремимся быть хорошими, это очень тяжелый труд, и мы забываем, что надо стараться, и не делаем все, что в наших силах». «Сегодня мы с вами увязли в топе уныния, а мама пришла и вытянула нас как помощь христианина в книге. Но нам нужна схема путешествия, подобная той, что была у христианина. Где же мы ее возьмем?» — спросила Джо, обрадовавшись, что скучная задача по исполнению долга превратилась в романтичную игру. «Загляните под подушки в рождественское утро и найдете там все, что требуется», — ответила миссис Марч. Старая Ханна убирала со стола, а девочки тем временем обсуждали свой план. Затем они достали 4 маленькие корзинки с шитьем и принялись подшивать простыни для тетки Марч. Шить было скучно, но сегодня никто не жаловался. Джо придумала поделить длинные швы на 4 отрезка и назвать их Европой, Азией, Африкой и Америкой. Работа сразу заспорилась, особенно когда девочки завели разговор о разных странах, находившихся на том или ином отрезке простыни. В 9 шить закончили, а перед сном, как обычно, спели несколько песен. Никто, кроме Бет, не умел заставить старое расстроенное пианино звучать мелодично. Лишь она, мягко касаясь желтых клавиш, умудрялась извлекать из инструмента приятные звуки, сопровождавшие их простые песни. Голос у Мэг был высокий и чистый, как свирель, и они с матерью запевали. Эми стрекотала, как сверчок, а Джо обращалась с мелодией так, как ей вздумается, и могла испортить даже самую жалобную песню, потому что голос ее давал петуха или крякал в самый неподходящий момент. Девочки начали петь раньше, чем говорить, и это стало семейной традицией, ведь миссис Марч была прирожденной певицей. По утрам девочек будил ее голосок. Она расхаживала по дому и заливалась трелями, как жаворонок. По вечерам же их убаюкивал тот же бодрый голос, и звуки знакомой колыбельной «Яркая звездочка гори» никогда не наскучивали. Глава 2. Счастливого Рождества. Серым рождественским утром Джо проснулась самой первой. Не увидев на камине чулка с подарками, она в первую минуту ощутила горькое разочарование, как однажды в далеком детстве, когда ее чулок свалился на пол, так как мама слишком нагрузила его всякой всячиной. Потом она вспомнила мамино обещание и, сунув руку под подушку, извлекла маленькую книжечку в пурпурно-красной обложке. Эта книга была ей хорошо знакома, ведь в ней рассказывалась прекрасная старая история лучшей жизни, которую когда-либо проживал человек. И Джо не сомневалась, что более подходящего путеводителя для пилигрима, отправляющегося в долгую дорогу, и не придумаешь. Она разбудила Мэг, пожелав той счастливого Рождества, и велела поскорее заглянуть под подушку. Там оказалась книжка в зеленой обложке с такой же картинкой внутри и памятной подписью от матери, что делало подарок еще более ценным в глазах девочек. Некоторое время спустя проснулись Бет и Эми и тоже принялись рыться под подушками, где обнаружили такие же маленькие книжки, сизо-серую, цвета голубиных перьев, и голубую. Девочки сели рассматривать их и обсуждать, а небо на востоке тем временем розовело светом наступающего дня. Хотя Маргарет любила поважничать, ее ласковость и набожность подспудно влияли на сестер, особенно на Джо, которая нежно любила Мэг и слушалась ее во всем, потому что советы ее были мягкими и ненавязчивыми. «Девочки», — серьезно промолвила Мэг и перевела взгляд с одной взъерошенной головки рядом с собой на 2 в ночных чепцах в соседней комнате. «Мама хочет, чтобы мы читали эти книги, любили их и следовали их заветам, и начать нужно немедленно. Раньше мы свято чтили свой долг, но с тех пор, как папа уехал и наше спокойствие нарушила война, мы многое пустили по боку. Вы как знаете, а я собираюсь хранить книгу здесь, на столике, и читать понемногу каждое утро сразу после того, как проснусь, не сомневаясь, что это принесет пользу и будет помогать мне в течение дня». Она открыла новую книжку и стала читать. Джо обняла ее, прижала щекой к щеке и тоже начала читать с кротким выражением, которое так редко появлялось на ее беспокойном лице. «Мэг, какая же ты молодец! Эми, давай-ка тоже почитаем. Смысл сложных слов я тебе растолкую, а если мы что-то не поймем, девочки объяснят», — прошептала Бет.